29 марта император сказал Гольцу, чтоб он переговаривал о мире с тайным секретарем Дмитрием Васильевичем Волковым, потому что канцлер был болен. За несколько дней перед тем Гольц писал Фридриху, что он употребит все усилия для удовлетворительного окончания дела, отстраняя по возможности препятствия, которые противная сторона все более и более старается ему ставить. Для пояснения этих последних слов может служить рассказ Волкова. Император велел Гольцу, что присланный к нему от короля мирный проект он мне подал и сам час к тому назначил, сказав мне, чтоб я его дожидался. Господин Гольц, знавший, что я живу во дворце, поехал в Семеновский полк к Андрею Андреевичу Волкову и, не застав его дома, тотчас отрапортовал, что меня нигде найти не мог. Тут мой арест и совершенное несчастье были решены, но чудесным образом весь тот день прокурил у меня табак барон Унгарн, и так он меня оправдал, а дело обратилось в шутку над Андреем Андреевичем. Я, с моей стороны, ведая, что война с Данией всегда была решенным делом, и противное тому упоминание могло бы стоить жизни, устремлялся к тому. Первое, чтоб сию войну самыми к ней приготовлениями сколько можно вдаль протягивать. Второе, между тем и Пруссию, и Померанию за нами удерживать, и он ими пользоваться, и при том, третье, смотреть, не будет ли способа, хотя похлебствуя королю прусскому, вмешаться в примирение Европы, и тем не так вечный свой стыд загладить, как паче обнадежиться, что по замирении Европы лучший наш друг и государь-король прусский сам не допустит нас начать войну с Данией. Сего ради, пользуясь претекстом датской войны, толковал я непрестанно, что пока наша армия останется вне границ, нам никак не можно возвратить его прусскому величеству завоеванные у него земли, и тем до того довел было, что велено мне обще с тайным советником Вольфом сделать контрапроект. Черное сочинение найдется всемерно в моих бумагах. Не совсем оно согласно с моим желанием, но кто знал тогдашнее время, стремительное желание бывшего императора и мое состояние, тот удивится и едва ль поверит, чтоб я смел столь много стоять за интересы и славу Отечества». А тому еще более, что когда я с черным пришел, а тут были принц Георгий и барон Гольц, то господин Вольф, обрабев и солгав своему слову, отперся от того, что он со мною согласен, сказав мне в пагубную похвалу, что он не успел в окошко выглянуть, как у меня уже все готово было». Я ж, напротив того, довольно имел не смелости, но верно истинного усердия вооружиться не токмо против принца Георгия и барона Гольца, но и против самого бывшего императора, так что, наконец, первые молчат, а он мое сочинение опробовать принуждены были. Такой... Негациатор не по вкусу был барона Гольца, потому он, выпрося с моего проекта копию, чтоб ее лучше высмотреть, сочинил новый проект по-своему. Этот проект договора Гольц постарался прочесть императору одному, без свидетелей, и, получив согласие Петра на все статьи, отправил проект к канцлеру при записке: «Имею честь припроводить к его сиятельству, господину канцлеру Воронцову, проект мирного трактата, который я имел счастье вчера поутру читать его императорскому величеству и который удостоился его одобрения во всех частях». По этому договору, подписанному 24 апреля, прусскому королю возвращались все его земли, занятые русским войском, в бывшую войну. Оба государя соглашались включить в свой мир короля и корону шведскую. В отдельном параграфе говорилось, что оба государя, искренне желая соединиться еще теснее для безопасности своих владений и для взаимных выгод, согласились приступить немедленно к заключению союза. После заключения мира начали составлять проект союзного договора, сходного с нынешними конъюнктурами. Договор был оборонительный. Если сделано будет нападение на одну из договаривающихся сторон или и начатые неприятельские действия будут продолжаться, то другой союзник обязан отправить на помощь войско, состоящее из 12 тысяч пехоты и 4 тысяч конницы, и это войско не может быть отозвано прежде, пока обиженная сторона не получит совершенного вознаграждения или выплачивает ежегодно по 800 тысяч рублей. Один союзник не может заключить ни мира, ни перемирия с неприятелем без ведома и согласия другого. В первом секретном артикуле говорилось, что его королевское величество прусское, будучи весьма доволен оказанными ему со стороны его императорского величества всероссийского, как с начала восшествия его величества на всероссийский престол, так и при заключении вечного мира великими весьма снисхождениями и уступками, желает в знак своего за то признания действительно и всеми способами помогать, чтоб его величество всероссийское мог получить от короля датского герцогство шлезвигское и удовлетворение во всех своих справедливых и законных притязаниях. Поэтому королевское величество прусское обещает и торжественнейше обязуется употребить сперва при датском дворе всевозможные представления и сильнейшие увещания, чтоб Дания удовольствовала его императорское величество, а его императорское величество обещает всякую с своей стороны податливость показывать. Но если, несмотря ни на что, датский двор будет упорствовать, и всероссийский император будет принужден доставать прародительские наследственные свои владения силою оружия, то королевское величество прусское не только не будет тому препятствовать, но и отдаст в распоряжение императора корпус своих войск. И если во время датской войны Россия подвергнется нападению, то король прусский обязуется послать ей на помощь выговоренное в трактате число войска независимо от корпуса, отправленного для датской войны, или выплачивать означенную сумму денег, если нападут на Россию турки или татары.